Отрадно слышать. Фельдмаршал глубоко вздохнул. Скажите вот что, не могу я попросить вас об услуге, за соответствующую плату, конечно же. А ох, услуги, удивился мужчина в балахоне. Я служу госпоже Ивилай. Вы должны это понимать. Я не прошу сделать вас что-то в ущерб вашим основным долгу и службе, не подумайте. Александр покачал головой. Услуга совсем незначительная и не испортит репутации ни вам, ни почтенной Ивилай, даже если кто-то про это узнает. По крайней мере, не должна. В таком случае, я выслушаю вас, но все еще не обещаю, что возьмусь за дело, дипломатично согласился мужчина. Славно. Вот что я от вас хочу. Подготовьте мне справку о внутренней политической ситуации в Святом Королевстве, хотя бы даже если достаточно общую, обязательно в устном виде. И не избегайте общих моментов вроде политического устройства этого государства. Я хочу знать уже сейчас как можно больше. Это не проблема, господин. На лице собеседника, едва открываемым глубоким капюшоном, проступила легкая улыбка. Я предоставлю вам информацию, которую вам не составит труда узнать от любого из аристократов, но не больше, за небольшую плату. Золотых 20, Александр не собирался бороться за каждую монету. Пощадите свой кошелек, господин. Мужчина покачал головой. За 5 все сделаю. Это не настолько уникальная информация, чтобы я задирал цену до такой степени. Отлично, тогда держите. Александр полез в кошель и достал оттуда 2 монеты. Он протянул руку с ними собеседнику, и тот быстро принял деньги. Этого вам хватит авансом, я полагаю. Да, конечно же хватит, господин. Мужчина закивал. Жду вас завтра к 6 вечера на входе в эту таверну. Отлично. В таком случае, не смею вас задерживать. Александр поднялся из-за стола. Все его люди уже доели взятые им для приличия порции. И я вас, господин. Мужчина кивнул Александру. Полагаю, что мы и после этого продолжим наше знакомство. После того, как они вышли из трактира, Саня заметил одну особенность. Местные начали обходить их стороной, и если ювелир понимал причину подобного, то лейтенант в своих мыслях, как и младшие чины, были уверены, что они смогли привить местным почтение и чувство ранга. Однако этих мыслей они не высказывали, так что фельдмаршал пока еще был уверен в хотя бы относительной адекватности своих подчиненных. Так эта компания и шла, чеканя шаг по мостовой, за мыслями о том, что он попал в какую-то фэнтези-экранизации художественного фильма «Гитлер капут», Александр едва не заметил, как группа добралась до обещанной лавки ростовщика, какого-то достаточно обветшалого здания с потертыми каменными вставками. Фельдмаршал без промедления направился в него. Лавка представляла собой двухэтажное здание с несколькими охранниками-наемниками, в котором за дубовым столом его встречал мужчина средних лет в столь привычном Александру идиотическом камзоле. «Здравствуйте, господа», — приветствовал собравшихся фельдмаршал. «Добро пожаловать, уважаемые посетители», — отвечал мужчина за столом. Фельдмаршал прошел прямо к нему. «Я Александр фон Цудердон ван де Ювелира, курфюрст Баварский», — фельдмаршал протянул дворянскую грамоту. «Ответственные товарищи сообщили, что здесь я смогу получить определенную сумму». Ростовщик внимательно разглядел грамоту и затем кивнул. «Конечно, господин Александр, подождите здесь, пожалуйста, я принесу деньги». И правда, несколько увесистых таких сундуков, груженных золотом, уже через несколько минут стояли на столе. «Скажите, кто был прежним хозяином этих денег?» — поинтересовался фельдмаршал, пока подчиненные по его приказу хватали сундуки со стола. «Не могу знать, господин Александр», — коммерсант покачал головой. «Мне их передал один мужчина с пояснительным письмом без подписи». «Понятно». Опуская долгие подробности хождений по кварталам и разбегания местных при виде немецких мундиров, следует заметить, что ничего особенного не произошло, и фельдмаршал совершенно беспрепятственно вновь пришел в гильдию авантюристов, когда на улице начало быстро темнеть. Собравшиеся там головорезы теперь очень осторожно поглядывали на Александра и его людей, кажется, справедливо полагая, что их лучше не злить. И это хорошо, виделось фельдмаршалу. Действительно, мнение об искателях приключений у него было очень плохим. Наверное, даже о фанатах злых духов Александр был лучшего мнения, чем об авантюристах. «Дайте мне роту авантюристов», — думал фельдмаршал, — «и я проиграю банде гоблинов». С другой, конечно, стороны гильдии были для него постоянным источником лекарей и информации, что хоть немного улучшало их положение в глазах фельдмаршала. Как ему рассказал какой-то, ни много ни мало, орехалковый авантюрист. Ситуация с монстрами в окрестностях Хобурнса была совсем не ахти какая. Нужно было целенаправленно искать, чтобы натолкнуться на кого-то. Из-за большого количества паладинов, призывателей ангелов и военизации даже крестьян получилось так, что столь привычные в Реэстизе полчища не пойми кого повсюду уже давно никому не докучали. А поэтому и авантюристов тут было сильно поменьше, чем в королевстве, и тут они выполняли чаще всего достаточно специфичные задания. Они месились безостановочно с полчищами инородцев. В общем, фельдмаршал был вынужден заметить, что его мнение о Святом Королевстве улучшалось с каждым днем, проведенным в этой стране. Уже скоро группа вернулась во дворец и сдала все золото казначею одного из батальонов. В отсутствие фельдмаршала, как позже выяснилось, его майор потом приказал ему пересчитывать золото вплоть до монеты. Александр теперь мог выдохнуть спокойно. Бюджет они обеспечили уже такой, что на колонию хватит. К вечеру фельдмаршалу доложили, что опись трофеев закончит уже завтра утром, и Александр решился, наконец-то, приказать майорам начать отправлять подчиненных в недельные отгулы, выдавая каждому целую золотую монету. Единственное условие – отпускать их должны были только группами, только с оружием и презервативами, предварительно прочитав лекцию о вреде беспорядочных половых контактов с местным населением. Фельдмаршал благоразумно решил, что ему проще замять любой возможный конфликт, чем позволить подчиненным оказаться с голыми руками против какого-нибудь головореза с фальшионом. Майоры такую щедрость восприняли с настороженностью, но протеста не высказали. А вот подчиненные были очень и очень рады. Радостные крики, которые не смогли остановить даже унтер-офицеры, были слышны через стены. Уже ближе к ночи, когда Александр готовился спать, часовой постучал в дверь и сказал, что фельдмаршалу хочет передать послание какая-то горничная. Взведя люгер и нелепо пряча его за спиной, ювелир приказал ему впустить служанку. И вот, в дверь вошла она, горничная. Длинный подол платья спускался до самого пола, одежда была отлично выглажена и идеально сидела на аккуратной фигуре служанки. Ее прелестные, миловидные черты лица заставляли сердце дрожать от одного только взгляда на них. И тут Саня понял, тяночку хочется. Блять, да какого хуя? Ювелир резко помотал головой, сгоняя наваждение. Совсем поплыл. Тян не нужны. Горничная, видя прострацию Санчуса, решила его не тревожить и позволить самостоятельно прийти в себя. Через несколько секунд фельдмаршал взял в себя в руки, театрально кашлянул в левый кулак, пока правая все еще сжимала пистолет прямо за спиной, и обратился к служанке. «Вы что-то хотели, уважаемая? Господин Александр, извините за беспокойство, начало с вежливости служанка. Ее Величество хочет видеть вас завтра в 10 часов утра. Ее Величество». Александр потянул титул так, будто распробовал его на вкус. «Я буду там, где Ее Величество пожелает. Меня сопроводят, ведь так?» «Конечно, господин Александр. Прошу вас быть готовым не позже, чем за полчаса до приема». Фельдмаршал кивнул. «Ее Величество, Ее Величество. Блять, а как ее звали-то?» Видя задумчивое лицо Сани, горничная спросила. «Вас что-то беспокоит, господин Александр?» «Да», — отвечал ювелир. «Скажите, уважаемая, а ее величество, какая она?» Горничная с удивлением посмотрела в лицо фельдмаршала и, кажется, увидела там не иначе как глаза либератора с геббельсовской карикатуры, что немедленно отразилось на ее испуганном лице. «Простите, что?» «Ничего, идите, пожалуйста. До свидания». «До свидания, господин Александр». Скрывая удивление и смущение, горничная отвесила поклон, повернулась и пошагала прочь. Фельдмаршал выдохнул и положил на комод рядом с собой люгер. «Что со мной вообще?» – не понимал он. «Что это за реакция на женщину?» «Ебаный в рот, жизненно противопоказано сношаться хуй пойми с кем». И тут послышался чей-то певучий высокий голос из-за угла комнаты. Кто-то говорил вполне громко на каком-то неизвестном гортанном языке. Фельдмаршал на секунду вздрогнул, резко развернулся и увидел. «А, да, ты». Санек проморгался. Он забыл, что у него в комнате вообще-то сидит демоническая воительница. «Так, у меня для тебя подарок», — добавил он и полез в стоявший справа от пистолета мешок на комоде. Демон с интересом смотрела на медленно достававшего содержимое мешка Санька и тут не сдержала какого-то полного облегчения вздоха. «Ты про этот же шлем говорила?» «Да», — Александр показал рукой на шлем. Воительница закивала, догадываясь, что у нее спрашивает ее мучитель. Фельдмаршал прошел к демону, и только он был готов поместить воительнице шлем на голову, тут его осенило. ведь она очень красивая. Она была подобна мраморному изваянию, сделанному опытному мастеру. Каждая частичка ее лица была идеальна. Сердце Санчуса забилось быстрее, дыхание на секунду перехватило. Так, блять, какого хуя, что происходит? Александр резко опомнился, зажмурился и прокашлялся. Воительница с вопросом склонила голову. Так, ладно. Фельдмаршал вздохнул и поместил, наконец, шлем на голову воительницы. Ну как, теперь понятно, что я говорю. Воительница издала в ответ какой-то радостный звук. Видимо, невозможность ни с кем поговорить столько времени ее извела и закивала. Вот и славно. Так, давай-ка проверим, смогу ли я тебя понимать. Фельдмаршал снял шлем и поместил его себе на голову. Ты понимаешь мою речь, смертный? К удивлению Александра, все было до последнего слова ясно. Фельдмаршал поместил шлем обратно пленнице и ответил. Да, все великолепно понимаю, даже слишком хорошо, но все равно неудобно. Почему ты не знаешь местных языков? Скажи мне, любезная, ты же демон и все такое, а говоришь только на совсем как-то чудовищном, своем языке. Демон удивленно посмотрела в глаза Александру, словно тот сказал совсем большую глупость. Фельдмаршал натянул ей шлем обратно, и дальше весь диалог и выглядел только так, как постоянное хождение шлема туда-сюда. Не я ищу вас, а вы, меня, смертные. Нет причин, чтобы я тратила свое время на столь мимолетные вещи. Значит, теперь ты простаиваешь без работы без меня, хотя тебе, знаешь, еще очень повезло. Несмертному уму судить, что есть для меня везение, а что, нет. Смертного ума дела констатировать, что твои друзья валялись горой с кучей пулевых отверстий, а ты сейчас еще вполне даже дышишь. Не думаю, что тебя это не радует. Демон явно был заведен в логический тупик простым приведением фактов и был вынужден лишь закатить глаза. Тебе что-то от меня надо, я вижу это. Значит, я могу это что-то тебе предложить за соответствующую плату. Александр мог только вздохнул на эти утверждения. Мне ничего от тебя не надо, демон. Этого не может быть. Я могу, воительница осеклась, когда ей в лоб уставился ствол люгера. Если ты убьешь меня, то ты не получишь свое, ведь так, значит, тебе что-то от меня нужно. А вот нихуя, любезная. Саня оскалился. Ты сейчас жива только потому, что мне было интересно, что среди того полчища хуебисов делает кто-то столь похожий на человека. И, знаешь, сейчас мое любопытство полностью удовлетворено. Хотя словами фельдмаршала можно было кого угодно пронять, воительница сохраняла полное хладнокровие. Александр на секунду даже забоялся, что смертью запугать ее не выйдет. Если это так, то покончи с этим и убей меня. Моя жизнь, в таком случае, уже давно все равно что прервана. А нет, любезная, Александр отошел от пленницы. Есть вещи гораздо хуже смерти. Фельдмаршал полез в сумку, стоявшую на одном из столов, залез в нее и стал доставать оттуда инструментарий, а сам с интересом наблюдал за выражением лица демона. Александр очень медленно доставал гвозди, молоток, ножи, пинцеты. Воительница была совершенно спокойна. Она была готова к тому, что ей сейчас заживо будут сдирать кожу, переломают кости и выварят глаза. Но тут Санек достал то, чего она совсем не ожидала. Стоило бы видеть, как глаза воительницы почти не вылезли из своих орбит. Еще бы, ведь в руках фельдмаршала оказался огромный деревянный мужской половой орган. Тут-то Александр и разглядел вполне явственный ужас в глазах демона. «Ну что?» – спрашивал он ее, подходя ближе. «Все еще думаешь, что можешь просто набивать себе цену?» Воительница промолчала полминуты, а затем собралась с духом. «Я не боюсь этого. Ты, смертный, напрасно думаешь, что я устрашусь такого. Я старший демон. Нет ничего, чем бы человек мог меня напугать». Санек в ответ лишь усмехнулся, взял фалоимитатор и подошел к воительнице поближе. «Я бы, на твоем месте, не испытывал свою демоническую нервную систему. Ведь я не остановлюсь на деревянном члене, я буду совмещать это со всеми остальными инструментами и буду делать это одновременно». Воительница была, совершенно очевидно, в ужасе открывающейся перспективы. Ювелир решил напирать. «Ты все еще думаешь, что со мной можно спорить, любезная?» Демон вздохнул. Она внимательно всматривалась Саньку в лицо, отчего у него пошли мурашки по коже, так пронзительно она смотрела, и затем горько рассмеялась. «Возгордись собой, человек, ты смог напугать меня, старшего демона. Славно это слышать», — ювелир улыбнулся. «Так вот, сидеть тебе в заключении придется веками. Убивать тебя я, пожалуй, не хочу. ты меня не смогла взбесить. Говорят, что вы, демоны, можете заключать контракты со смертными за душу или что-то такое». Воительница хитро прищурилась. «Слухи не врут тебе, смертный, но знай, душа нам совсем не обязательна. Тогда погнали». Демон удивленно посмотрела прямо в лицо ювелиру. «Не должно ли быть твое сердце полным сомнений, смертный, да вообще поебать?» Санек оскалился. «Это я навяжу тебе условия договора, а не ты мне. Как знаешь, человек», — мягким голосом отвечал демон, — «я готова выполнить твою волю». «Так, значит, скажи мне, что надо для заключения договора?» «Пергамент». «Конечно же, чернила и перо, которыми мы напишем договор. Язык совсем не важен». «А бумага разве не подойдет?» — решил уточнить Александр. «Результат совсем не хуже будет, как по мне. Смертный, не оскорбляй меня, старшего демона, договором на бумаге». Воительница покачала головой. «Так, а пергамент какой-то определенный нужен, может, из человеческой кожи?» От слов Санька уже у демона зрачки резко расширились. «Да, конечно же, пергамент должен быть из человеческой кожи. Тогда нам не по пути», — Александр пожал плечами. «Придется тебя умертвить. А жаль, я уж было надеялся». «Подожди, смертный». Воительница поняла, что план провалился. «Хватит и простого пергамента, просто это не очень желательно. Я напишу на своем языке», — продолжал улыбавшийся фельдмаршал, — «если ты не против. Делай, как хочешь, смертный, но я не соглашусь с договором, пока не прочитаю его полностью». «Подожди, а как ты его прочитаешь?» Александр не понял. «Ты же не знаешь моего языка. Этот шлем – могущественный артефакт, человек. Он позволит мне перевести текст с бумаги, даже если бы я и не знала языка». «Великолепно. Завтра все будет. А теперь спать. Спокойных тебе там кошмаров, любезная». Демон в ответ только промолчал. Александр очень не любил появляться перед монархами. Как иностранный дворянин, он был спасен от счастья коленопреклонения перед святой королевой, но все равно надо было глубоко так поклониться. Это очень и очень претило ему. Колкобесцарес, это милейшее создание, сидела за столиком в одном из садов королевского дворца и попивала чай, пока Александр должен был оказывать ей какие-то знаки уважения. Формальный разрыв между ним и этой особой был больше, чем между фельдмаршалом и рядовым в вермахте. То есть, по меркам современного человека, уже совершенно непозволительно. В крови вскипал самый ужасный ресентимент. Пробуждалось столь родное любому европейцу желание рушить дворцы и церкви, делать из дворян гирлянду, а попами удобрять землю. В глазах мелькали образы ушедших эпох, праведного гнева народа, защищающего с оружием в руках свои священные права от гнета злобной знати. «Так, последняя стопка шнапса была совсем лишней», — подумал фельдмаршал, проморгался и стал ждать реакции Колки. «Прошу вас», — мягким голосом обратилась к нему королева, — «присаживайтесь». Фельдмаршал кивнул и присел на заботливо так поставленный напротив монарха стул. Теперь можно было самым грубым образом разглядывать святую королеву. Хотя ей, как он выяснил, было далеко за 20 лет, она выглядела совершенно великолепно и молодо. Ее лицо было избавлено от любых дефектов, ее осанка – образец для подражания. Даже чай пила она с какой-то невероятной грацией. И все это, конечно, вызывало у Санчуса совершенно невероятное выражение лица. Его лицо исказил звериный оскал, в глазах читалось буйство чудовищных, первобытных эмоций. Дыхание ювелира стало тяжелее, рука тянулась сама собой к пистолету. Вот они, совершенно одни, и ничто не помешало бы этому прусскому дикарю угрожать ей своим оружием и заставить сделать все, что он захочет, все ради утоления его бесчеловечных чувств неандертальца. Кровь его самых дальних предков вскипала и требовала рушить, порочить и осквернять, уничтожать все цивилизованное, что только было вокруг, и успокоиться только когда последняя женщина в городе будет взята, а мужчина — лежать обезглавленный в водосточной канаве. Дикарь опустил свой взгляд вниз, готовясь сорваться в следующую секунду в безумном прыжке. «Да ебаный, блять, в рот, что за хуйня со мной?» Наваждение ушло самим собой, стоило увидеть край рыцарского креста на вороте. Словно бы Александра самого уже пропитала идея чести прусского мундира настолько, что ему не хотелось его порочить такими ужасными делами. «Нет, бля, точно бабу надо, точно», — вслух рассуждал он громко на русском. Королева посмотрела на Александра явно ошарашенными глазами, и такое выражение лица только добавляло пикантности ситуации. Вновь быстро застучало сердце, и по телу Санька потекла взвывавшая к подвигам славных предков кровь. Ювелир облизнул свои сухие губы, а лицо его искривилось в дикой усмешке. Да, девушка напротив него совершенно беззащитна, а его руки были готовы рвать и метать. «Да блять, какая же хуйня!» — взвыл русским матом Александр, подскочил со стула, схватил флягу со шнапсом и прямо на глазах стремительно терявшей связь с реальностью королевы приложился к алкоголю. «Кажется, помогло, отпустило», — довольно думал он, садясь обратно на отведенный ему стул. «Да, ваше величество», — как ни в чем не бывало начал Александр, — «почему вы хотели меня видеть?» Он насекся, повернув взгляд на колку. «Бедная, бедная святая королева, к такому ее жизнь не готовила. Вот и сейчас она, широко распахнув глаза, непонимающе уставилась на глядевшего на нее человека, который, как ей сообщали все ее приближенные соратники, перебил со своими подчиненными демонов за пару суток больше, чем все писания теократии за лет 8. «Блядь, я королеву сломал», — разочарованно замечал фельдмаршал. Лучшим вариантом теперь было просто не тревожить благородную даму и дождаться, когда она сама отойдет от шока. Отходняк был достаточно быстрым, для такого зрелища-то всего-то 5 минут и 17 секунд, это фельдмаршал по механическим часам засек. Дрожащими руками Колка подняла чашку, едва не пролив ее содержимое на свое платье, и, наконец-то, отпила. «Да, да, очень рада вас видеть, господин Александр», готовым сорваться на истерический крик голосом начала, «наконец-то, Колка, я вас тоже, ваше величество». Через 2 минуты Колка, изрядно помассировав виски и переносицу, все же собралась со своими мыслями и продолжила. «Как я знаю, с досмотром ваших вещей закончено. Надеюсь, вы не расстроены никакими происшествиями». «Не расстроены, ваше величество», — поспешил развеять сомнения фельдмаршал. «Все вещи на месте, согласно составленной нами до прибытия описи. Рада слышать, что же теперь вы хотите делать со всем этим? Оно, конечно, ваше, но я бы не смогла позволить кому-то ходить по Хобурнсу с такими вещами. Даже вам и вашим людям, господин Александр. Я понимаю, ваше величество». Фельдмаршал кивнул. «Я распределю вещи по своему разумению так, чтобы вы и ваши друзья были довольны. Вы про сестерку Стадио?» — поинтересовалась королева. «И вашего брата, конечно». На секунду показалось, что в глазах монарха мелькнуло что-то, похожее на неудовольствие. «Что же, это ваше право. Но, однако, я вряд ли ограничусь таким малым кругом лиц. Возможно, кто-то еще был бы достоин такой передачи. Я, с вашего позволения, подумаю». Колка несколько секунд молчала и потом ответила. «Покажите мне точный список, что и кому вы хотите передать, как только сможете, и, если в нем все будет разумно, я не буду вам мешать». «Конечно, ваше величество, боюсь только, что, возможно, не смогу все передать, кому я хочу. Не все эти люди есть в столице. Спешу вас, в таком случае, обрадовать». На лице святой королевы появилась легкая улыбка. «Надо же», — думалось Санчоусу, — «меня хотят порадовать после того, что я тут закатил. Вот бы ее нервную систему кто-нибудь порадовал. Ох, ну я бы ее точно порадовал. Блять, да какого же хуя? Я весь во внимании, ваше величество. По случаю начала зимы через всего-навсего 9 суток во дворце состоится празднование, на которое прибудут многие в нашем государстве. Думаю, любой из высокородных дворян отправит хотя бы кого-то из своих наследников сюда. И, конечно, будут представители других государств. И теократии тоже. Ведь так?» — с быстро возраставшим интересом спросил фельдмаршал. Колка улыбнулась. «Конечно же, посол теократии почтит нас своим присутствием. Вы, должно быть, будете рады его увидеть». «Разумеется, давно хотел увидеть кого-нибудь из теократии. Долгое время не представлялось возможности». «Я понимаю вас, господин Александр». Фельдмаршал улыбнулся. «Вот смешно, и ведь думают, наверное, до сих пор, что я из теократии», — думал Александр. «Нет, любезные, я не поэтому хочу его увидеть. Совсем не поэтому. Видите ли только», — потянул фельдмаршал, — «я не очень в курсе внутренней политики в Святом Королевстве. Буду очень рад, если вы расскажете хотя бы общеизвестные вещи, а я запишу. Иначе я рискую утруждать вас по нескольку раз отклонять мои списки подарков». «Конечно, господин Александр, я могу вам рассказать все, что вы хотите. Вы, в конечном счете, сделали большое одолжение нашей стране, когда привезли все эти вещи именно сюда. Что вас интересует?» Фельдмаршал достал из планшета тетради ручку и улыбнулся. «Тогда давайте начнем прежде всего с...» «Именно поэтому я вам рекомендую не делать слишком больших одолжений святой королеве. Баланс сил очень шаток, и ваши неосторожные действия могут привести страну к политическому кризису. Александр с интересом делал в своей тетради записи на немецком, старательно переписывая все, что только можно. На улице уже было темно, и он со своим временным информатором сидел в самом дальнем углу таверны. «Я очень благодарен вам за информацию, уважаемый, наконец-то», — сказал фельдмаршал. «Держите обещанные 3 золотых монеты», — он протянул деньги. «С вами очень приятно работать», — информатор принял их. «Я рассказал вам все, что знаю и что не помешало бы моей работе на госпожу. Надеюсь, вас все устраивает». «О, вполне, не волнуйтесь. Что же, выпьем за наше сотрудничество, и можно будет с чистой совестью разойтись по домам». Фельдмаршал достал заготовленные по такому случаю рюмки и протянул одну из них информатору. Вскоре в них уже находился крепчайший шнапс, к которым собеседники немедленно приложились. Пить ту бурду, которую подавали в тавернах местные в ужасных деревянных стаканах, пить было совершенно невозможно. Весь нормальный алкоголь, такое ощущение, уходил знати. Через пару минут и еще несколько опрокинутых рюмок Александр все же покинул информатора, который сказал, что этот шнапс был одним из самых лучших алкоголей в его жизни. Теперь надо было купить пергамент, который говорила найти ему демоническая воительница. И именно это, на удивление, оказалось самой большой задачей. Пришлось обойти буквально весь город, чтобы едва ли к 10 вечера найти в какой-то лавке этот чертов пергамент. Еще торговец как-то хитро глядел на фельдмаршала, будто что-то догадался про него. «У них он только для ритуалов с демонами используется, может», — размышлял Александр. «Да нет, нормальный материал для письма должен быть». Только потом фельдмаршал узнал, что из-за магического производства бумаги ценность пергамента тут еще ниже, чем в реальном средневековье. Словом, уже скоро Александр уселся напротив демона с листом пергамента. «Теперь ты, любезная, довольна? Мы сможем подписать контракт, конечно, смертный. Напиши свои требования, и я назначу соразмерную цену за них». И хитро так улыбнулась. Фельдмаршал положил лист на стол и начал писать. Писал недолго, и уже скоро протянул лист девушке. Так как руки у нее были связаны, касаться листа ей пришлось именно этой парой повязанных кистей. «Всего одно предложение», — смутилась воительница. «Я не буду много требовать за такое. Мне нужна только лишь моя душа». «Моя душа?» — фельдмаршал закатил глаза. Он уже заметил, насколько странно работает вся связанная с душами магия на них. И вообще тоже мне, немного. Присяга вермахта, большей кабалы не придумать. Хитрость фельдмаршала заключалась в том, что упоминание Гитлера в присяге было заменено на имя фельдмаршала, а также добавлены слова про выполнение требований и уставов. А еще клялась она не перед Богом, а перед отцом лжи и богами хаоса. Ему, если честно, уже было все равно на такие мелочи, как душа. После всего, что он сделал, в христианский рай ему дорога и без того была заказана. «Хорошо, но только в случае окончательной и бесповоротной моей смерти в материальном мире. А еще к моей душе вы там в преисподней должны относиться благородно и честно, со всем уважением, считать ее военнопленной и обращаться с ней согласно Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года нашей эры». Воительница удивилась. В ее представлении было очень странно, что такой демоноборец, как Александр, дух которого не был сломлен целым полчищем ужасных существ из другого мира, так легко был готов отдать свою душу. «Я не знаю, что такое Гаагская конвенция, человек, поясни». «Да там сказано, что нельзя издеваться над военнопленными и все такое. Могу текст показать, если не веришь». «Ну, понимаешь, да, гх», демон явно была не готова к такому. Еще никто на ее веку не отдавал свою душу под требование хорошо к ней относиться. «Я согласна. Допиши свою часть договора и нанеси свою кровь в угол, затем я, без проблем». В общем, уже скоро перед Александром лежал готовый договор с кровавой меткой в нижнем левом углу. Воительница с большим удовольствием напитала его своей проклятой силой, и он прямо на месте сгорел ярким пламенем. Воительница не сдержала усмешки. Теперь, наконец-то, она была свободна, а когда смертный умрет, его душа будет принадлежать ей, хотя и обходиться с ней по своему разумению она теперь все равно что не сможет. «Вот только, что ты сделал, смертный?» Воительница широко распахнула свои глаза и с удивлением посмотрела на фельдмаршала. «Где твоя душа? Очень интересно, любезная», он широко улыбнулся, обнажая челюсть. «Значит, как я и ожидал, души я не лишился. Неплохо. Воительница уставилась на него непонимающими широко распахнутыми глазами. На ее ранее совершенно спокойном лице теперь была неописуемая смесь эмоций. Шок, непонимание, ярость, печаль. Фельдмаршал решил оставить ее приходить в себя, положив шлем на полку, а сам с довольной душой пошел прогуливаться по королевскому дворцу. Сказать, что он был доволен, ничего не сказать. Эти странности относительно воздействия на него и его людей магии вышли в его представлении на новый уровень. Единственный вопрос был, полностью ли нереален договор или только часть фельдмаршала. Впрочем, Александра устраивали оба варианта. В первом у них оставался военнопленный, которому рано или поздно найдется применение, а во втором, несчастный демон попадал в настоящую круговерть рабства и подчинения совершенно ни за что. Радостное лицо фельдмаршала замечали совершенно все вокруг, когда он проходил по королевскому саду. Холодный воздух бодрил только сильнее, радуя тело. Александр с большой радостью приложился к шнапсу, глядя на деревья, листья которых давно опали, и стал размышлять над перспективами, которые ему открываются. С таким полным игнорированием всех опасностей для души, когда даже попытка добровольного ее изъятия невозможна, можно было проворачивать всевозможные издевательства при всевозможных переговорах, интригах и оккультизме. А если при этом еще и демон попадал в рабство к Александру совершенно ни за что, можно было бы набрать целую инфернальную армию. У фельдмаршала захватывал дух от открывавшихся перед ним перспектив. Александр не очень сильно знал местную магию, но о всевозможной магии, касающейся души, здесь говорили часто. Все эти сглазы, проклятия, может, на самом деле часть из того, что он слышал, была просто суеверием и непониманием, но факт оставался фактом, целая категория ведьмовства была совершенно бесполезна против фельдмаршала и, скорее всего, еще и его людей. И это, конечно, не могло не радовать. Еще бы, фельдмаршал побродил по саду почти час, после чего вернулся к воительнице. Та сидела с привычным холодным выражением лица. Кажется, она полностью успокоилась и отошла от недавнего потрясения. Итак, хватит ли демонической мудрости догадаться, что только что произошло? С усмешкой спросил Александр. Ты, смертный, применил невероятное колдовство и смог обратить демона в свое услужение совершенно ни за что, поманив самым ценным, душой, воительница вздохнула. Ложь среди демонов совершенно естественна, но среди людей, нет. Но ты и не человек. Отчего же ты это решила? Александр удивленно сложил голову. Неужели твои глаза тебя обманывают? Нет, ты, должно быть, существо с другого плана, принявшее личину человека. Мы сделали все, как должны, но душа твоя мне не приоткрылась. Конечно, ведь у тебя нет. Рад это слышать. Да, можно сказать и так, хотя я и считаю себя человеком. Знай же, смертный. Как только мне представится возможность, я убью тебя, хотя сейчас мы и связаны договором. Фельдмаршал улыбнулся и крикнул что-то своим людям. В комнату вошла заранее приготовленная группа из нескольких солдат. «Срежьте ей веревки», — приказал он им. Скоро воительница была свободна. Наверное, отпусти он ее раньше, она бы бросилась на него в яростном порыве, наплевав на угрозу своей жизни от нарушения договора. Как бы то ни было, теперь вы, любезная, не воитель преисподней и адского сатаны, а женская помощница вермахта. А я для вас не смертный и не человек, а господин генерал-фельдмаршал. При помощи солдат-демон, которая, судя по выражению лица, от долгого сидения на месте уже едва не разваливалась на месте, с трудом поднялась с места. В комнату вошел солдат и передал в руки фельдмаршалу комплект униформы. «Добро пожаловать в вермахт, госпожа старшая помощница». В ответ девушка могла только прошипеть сквозь зубы что-то невнятное. Так для демона началась новая пора жизни, которую даже такое проклятое существо могло охарактеризовать только одним словом – ад. Фельдмаршал с болью в глазах посмотрел на исписанные тетрадные листы. Киллард любезно отправила по просьбе Александра к ним в полк священников, чтобы обучить офицеров местному языку. Сам фельдмаршал сразу обучался грамоте, поскольку устный язык великолепно понимал еще с момента своего попадания в этот мир. Стоило больших усилий объяснить верховной жрице, что нет ничего странного, что немцы не знают общего, жили на изолированном острове где-то далеко и верили в четырех великих богов под протекторатом теократии. Скорее всего, она не поверила, Александру она казалась достаточно вменяемой, чтобы не поверить в такой горячечный бред, но фельдмаршала это мало волновало. Главное, что теперь никто не задавал лишних вопросов. Он уже устал менять чернила. Вся тетрадь была исписана словами и буквами перьевой ручкой. Местные грамматика, пунктуация и синтаксис были совершенно зубодробительны и давались с великим трудом. Еще и прописных букв не было, поэтому приходилось писать каким-то полууставом. Священник, конечно, был очень удивлен перьевой ручке, но Александр объяснил, что это магический предмет, помогающий при скорописании. Пришлось еще и потратить изрядно сил, чтобы объяснить священнику, что он не будет выводить каждую буковку идеально, и он хочет просто понимать и быстро писать местным алфавитом. По меркам фельдмаршала, как современного человека, его писанина уже была очень даже приличной благодаря перьевой ручке, но вот священник постоянно повторял, что надо писать пером и выводить по 10 секунд каждую букву, и что ему очень сложно разобрать, что пишет Александр. Заняться офицером и старшим унтер-офицером было, в общем-то, нечем, поэтому на счастье подчиненных они все погрузились с головой в изучение местного языка. В свободное время Александр время от времени приходил проверять несчастную демоническую воительницу, с которой работало несколько офицеров, обучавших ее немецкому языку. Поскольку ее имя на инфернальном наречии было совершенно непонятно, офицерским собранием ей было единогласно присвоено новое имя. Теперь Ирине была известна как Изабелла Мария Люцифер фон ди Хёлли, по поводу чего ей даже была вручена кинкарта серого цвета, а ее саму теперь считали первым найденным в новом мире Фольксдойче. С удивительным усердием она начала учить немецкий язык, и уже в течение недели заучила изрядно фраз. Дела у нее явно шли лучше, чем у самих офицеров с изучением местных языков, а отдыхала она за все дни только дважды. Фельдмаршал опять вызвал ее, чтобы выпить шнапса. Кажется, пока что демон был единственным среди всех вокруг, кому он мог изливать хоть какие-то свои сопереживания. А когда старшая помощника выучит, наконец-то, немецкий вообще станет постоянным собутыльником. Тем более, что повязана она теперь с ним до конца дней фельдмаршала. Александр внимательно осмотрел свою комнату на предметы народных предметов, потушил лампу и пошел спать. Завтра он должен был отправиться на празднование какого-то праздника зимы и, по правде сказать, уже сгорал от нетерпения. Всю неделю во дворец прибывали какие-то разнообразные гости, один раз за детей другого, а он за столько времени почти не виделся ни с Киллард, ни с Ремедиос, ни с Калкой. Подчиненные на удивление не устроили ни одного дебоша, только дважды пришлось давить вспышку какой-то непонятной чумы из-за того, что у пары бойцов во время отпуска порвались презервативы и они заразились не пойми чем, а еще тройка солдат просто что-то подцепила в людном месте. Впрочем, совместными усилиями батальонных и полковых врачей, местных лекарей, анатоксинов, ртути и магических зелий удалось во всех случаях быстро ввести карантинные меры и излечить больных в кратчайшие сроки. Словом, жизнь шла удивительно неплохо, если не считать необходимости идти на сборище благородных богатеев. Подготовленный им список подарков королева со второго раза одобрила и объявила, что не будет препятствовать. Александр оставил себе только несколько относительно нейтральных предметов, в основном тех, которые смогла убедить оставить его Изабелла. Судя по всему, демонизмом от них несло меньше всего, поэтому святая королева даже не стала особо за них торговаться. Фельдмаршал также учредил список гостей, в который вошли оба майора, быстро осваивавшие языки лейтенанты и гауптманы, а как служебное сопровождение, почти взвод пехоты. Конечно же, как полагается иностранным представителям, им разрешили прийти со своим парадным оружием. Что именно этот термин должен вбирать, было совершенно непонятно, поэтому все офицеры шли при пистолетах, кортиках и саблях, а взвод был усилен ротными бронебойщиками с противотанковыми ружьями и дополнительными гранатами. Присутствовать постоянно на самом празднестве им, конечно, не дали бы, но фельдмаршала это немного не волновало. В конечном счете, прорвутся, если услышат стрельбу. Также была дана инструкция артиллеристам держать наготове по меньшей мере две артиллерийские прислуги, чтобы быть готовыми открыть огонь прямо по дворцу по сигналу артиллерийского наблюдателя при взводе. Словом, подготовились по полному. Утром Александра одевали не иначе как всем полком. Несколько офицеров хлопотали над тем, чтобы каждый элемент его формы сидел сантиметр к сантиметру как по уставу. Впервые он взял генеральскую саблю. Словом, образ его и его людей наконец-то был идеален. Королева пыталась прислать к нему своих горничных, чтобы они помогли собраться, но караул не пропустил их своими дикими криками. Первый пехотный полк справлялся своими силами. За 10 минут до времени, к которому они должны были приготовиться, вся их компания была собрана. «Итак, господа», — решил напомнить офицерам генерал-фельдмаршал, — «держите себя в руках, но будьте готовы вступить в диалог с местными. Вы не должны их оскорбить». «Есть, господин генерал-фельдмаршал», — отвечали разодетые по парадному офицеры. «Все было, кажется, идеально или близко к тому». Александр достаточно подробно разъяснил своим подчиненным, как им следует вести себя на торжестве. К несчастью, фельдмаршала не объяснили точно, что их ждет, поэтому он был вынужден дать достаточно общие формулировки. Прежде всего, стараться поменьше использовать местный язык в силу плохого его знания и по возможности просто имитировать несговорчивость. Чем меньше местные понимают, насколько в действительности вермахт чужд для них, тем лучше. Одновременно с тем надо было поддерживать диалог минимальным участием, для чего все офицеры до превосходства заучили фразы «интересно», «расскажите подробнее» и «очень увлекательно» на местном языке. И, что важно, попытаться никого не оскорбить необдуманным отказом на какую-нибудь просьбу. Фельдмаршал сказал, что если они не знают, следует ли им отказывать, то пусть или соглашаются, или говорят, что им надо подумать, а дальше будет разбираться сам Александр. Лица съехавшихся со всей страны дворян, смотревших на идущую процессию немцев, были совершенно великолепны. Пока все они были разодеты максимально ужасно в свои странные эклектические наряды и сопровождались горничные в одеждах из 19-го столетия, немцы щеголяли в прусских мундирах в ногу в сопровождении вооруженной пехоты, в набитом паладинами и королевскими гвардейцами дворце. Эта помесь полного удивления и культурного шока на физиономиях собравшихся была абсолютно великолепна. Александра, по правде говоря, очень сильно интересовало, сколько здесь именно непонимания величия прусской военной моды, а сколько влияние его известности как борца с язычниками, демонами и нелюдьми. Как-никак, в Реэстизе он почти только этим и занимался, а его с Литтоном набег на холмы Абелион, как позже оказалось, был одной из крупнейших военных кампаний против нечеловеческих народов за последние годы, которая была бы проведена не теократией. Фельдмаршал был очень обескуражен, когда это узнал. Конечно, он рассчитывал, что совершит праведное дело как положено обычному человеческому военачальнику в этом мире, а совершил праведное дело как положено не очень обычному человеческому военачальнику. Именно поэтому он совершенно не знал, как на него будут реагировать в разных государствах, если не считать только теократии. Судя по тому, что он знал о ней, она должна такое очень сильно одобрять. Так, рассуждая о жизни, Александр с подчиненными наконец-то пришагал в какой-то просторный зал дворца, где все едва не блистало от богатств. Повсюду сновали служанки с алкоголем, а столы полнились яствами. У какого-то лейтенанта от такого даже глаз дернулся. «Протестанта корежит», — подумалось Саньку. Делать было, в общем-то, особо нечего. Пока дворяне болтали друг с другом, веселились и питались, немцы просто столпились у какой-то колонны, каждый с бокалом вина, и молча смотрели на окружающих. Выглядело предельно жутко. Шарахавшиеся от мимо проходящего офицера благородные дамы были, однако, великолепным зрелищем. «Кажется, командирам это даже нравится», – размышлял Александр, глядя на нордические во всех смыслах лица своих подчиненных. «По крайней мере, хари не такие кислые, как обычно, значит, довольны. Небось опять думают, что привили местным уважение к немецкому оружию». Но вот, спустя минут 10 молчаливого наблюдения за местными, какой-то обер-лейтенант заобсуждал с Гауптманом о произошедшем в древнем чине, и к разговору вскоре присоединились другие офицеры. Кажется, компания Александра перестала быть такой жуткой. А нет, с разочарованием генерал всмотрелся в лица высшему цвету. Все продолжали боязливо коситься на толпу иностранцев в одинаковой одежде, радостно что-то обсуждавших на своем языке. Александр даже жалел, что никто не понимал, о чем именно они говорят, особенно в тот момент, когда один молоденький лейтенант похвалился, как в чине он нашел подвал под человеческие жертвоприношения с женщинами и детьми и самолично подорвал его гранатой, а остальные офицеры только радостно засмеялись. Фельдмаршал даже сначала смутился, а потом вспомнил об увиденном в городе, и тоже рассмеялся. Тамошние обитатели заслуживали только смерти. Другой лейтенант рассказал историю, как его люди изрешетили из пулеметов стены какого-то дома, который удерживала группа культистов, и перебили заодно с теми штук 20-30 мирных жителей. Удивительно, как вообще после увиденного кошмара с множественными потерями подчиненных офицеры так спокойно говорили об этом. Казалось, что они могли очень легко опустить в событии плохое и вспомнить только то, что хотелось, или, что даже более вероятно, почти безразлично относились к потерям рядовых и унтер-офицеров. И тут, к великому удивлению Александра, к ним решился подойти какой-то средних лет аристократ со своей дочерью. «Здравствуйте, господин Александр», — удивительно решительно заговорил он, отдавая небольшой поклон. «Меня зовут граф Домингес. Рад знакомству, ваше сиятельство». Александр учтиво поклонился в ответ. «Отрадно видеть, что наше общество здесь все же не совсем противно». В этот момент разгоряченная тройка офицеров весело рассмеялась, обсуждая, как они наказывали своих унтер-офицеров за какие-то малейшие провинности. «Что вы, господин Александр?» Домингес попытался сгладить ситуацию. «Вы хорошо известны в нашей стране. Все здесь очень уважают ваши достижения в борьбе с демонами, но шарахаются как от огня». Фельдмаршал легко улыбнулся уголками губ. «Мы слишком отличаемся от вас почти во всем. Это порождает ужасное недопонимание. Не обессудьте, господин Александр. Люди достаточно настороженно относятся к иностранным воинам. Но будьте уверены, вы сможете найти здесь общий язык с кем угодно. Я вам с радостью с этим помогу». И улыбнулся. «О, как интересно». Александр внутренне ухмыльнулся. Явно пытается навязаться. Вспомнить бы только, кто он. Увы, память ничего не подсказывала. Фельдмаршал не успел запомнить имена лидеров местных аристократических группировок, коих тут, как он вывел из рассказа информатора Ивилая и Святой Королевы, было две: условно-южные оппозиционеры и условно-северные лоялисты. Поэтому и определить, в какую из них его сейчас пытаются заманить, было не очень легко. Александр понял по напряженному лицу графа, что пауза нехорошо затянулась, и поспешил ему ответить. «Я буду рад, если вы представите меня своим друзьям. Очень приятно общаться с просвещенными мужами». «Вы льстите, господин Александр», — граф покачал головой. «Я скажу им, что вы готовы поговорить. Если вы не против, поговорите пока с моей дочерью, Риннер». У фельдмаршала округлились глаза. Он неплохо знал это имя, хотя ему было почти что наплевать на семьи монархов. Про особу с этим именем из Реестиза он хорошо был наслышан. Конечно, она первая, кто едва ли не в открытую показал, что его россказням о том, что они из теократии, верит слабо. «Простите», — граф удивленно посмотрел на фельдмаршала. «Нет, простите», — он помотал головой. «Ваша милейшая дочь», — он повернул на нее взгляд, — «должно быть, тезка одной августейшей особы из Реестиза. Ее высочество Риннер», — быстро догадался граф. «Да, так получилось. В таком случае, раз вы хотите, я уделю вашей дочери внимание. Рад это слышать». И повернулся. Фельдмаршала оставили наедине с дамой. Александр обвел ее внимательным взглядом. Миловидная девушка лет 15, в добротном платье, стояла перед ним, стеснительно потупив глаза в пол. И тут Санек ничего не почувствовал. Непонятные приступы полового влечения к любой встречаемой женщине прекратились. «И вообще, она слишком молода», — рассуждал Александр. «Папаня ей совсем жизнь решил испортить, если думает нас свести». «Ваше сиятельство», — решил разорвать молчание фельдмаршал. «Да», — опомнилась она, до смешного резко и неуклюже подняв на него глаза. «Меня атакуют милоты». Фельдмаршал чуть нахмурил брови, чем заставил девушку вздрогнуть. «Что за дешевые приемы? Как вам погода?» Чтобы хоть как-то завязать диалог, начал Александр. «О, лучше бы он этого не делал. Стоило только немного разговориться, графскую дочку было не остановить. Она промыла перед ним кости половине молодых дворянок на торжестве, рассказала, с кем ему точно лучше не видеться, выпалила каких-то графских секретов про его принадлежность к южной, оппозиционной фракции и про то, как все ее подружки и она восхищаются Калкой, а ее отец нет, и у них по этому поводу конфликт. Александр даже не провоцировал ее, просто говорил: «Интересно, расскажите подробнее», и все само получилось. Словом, вывалили на него столько информации, что у фельдмаршала стала плавиться голова. Он уже забыл, что такие разговоры вообще возможны. Но тут она внезапно вспомнила, что вообще-то надо поинтересоваться бы и личной жизнью Александра, и максимально неловко, заливаясь краской, спросила: «Простите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о своей жизни?» «О, это я вам расскажу». Санек набрал в легкие воздуха, чтобы затянуть что-то про товарищей, застреленных Красным фронтом и реакцией, но в последний момент опомнился. Нет, пожалуй, это не то, о чем бы вы хотели слышать. Описание моей жизни совершенно не для светских дам. Простите, девушка поникла. Не поймите неправильно, но все, чем я занимаюсь, это война, подготовка к ней и совсем немного учебы. Здесь нечего обсуждать. Вам это не будет интересно. Стоило видеть, какое расстроенное личико скорчила эта Риннер. Мой отец любит рассказывать о войне, об охоте. Вам не понравятся мои рассказы о войне, фельдмаршал отрезал. И я почти уверен, отцовские вам тоже не нравятся. Установилась пауза. Простите, ваше сиятельство, если это не так, я тогда с радостью расскажу вам что-нибудь из своей жизни. Но я вынужден сейчас вас оставить. Ваш отец уже совсем меня заждался. Конечно, господин Александр, только тихо отвечала дворянка. Так фельдмаршал избавился от не самого ему приятного общества. Не сказать, что девушка ему не понравилась. Он просто на дух не переносил такую болтовню. «О, господин Александр!» — радостно приветствовал фельдмаршала Домингес, когда тот подошел к нему. «Вы как раз вовремя. Мои хорошие друзья, граф Рандальс...» Он показал рукой на одного из своих товарищей, и виконт Санц затем обратился к ним. «Это господин герр-генерал-фельдмаршал, Александр. Я наслышан о вас», — сходу выпалил виконт Санц. «Очень рад знакомству, ваше сиятельство. Я, к несчастью, не могу похвастаться, что много знаю о вас. Надеюсь, это нам не помешает». У Рандальса появилось очень интересное ироническое выражение лица. «Конечно, господин Александр», — ответил за всех граф Домингес. «Скажите, господин генерал-фельдмаршал», — решил начать Санц, — «это правда, что вы были на холмах Абелион?» «Да, не так давно», — не стал скрывать Александр. «Вместе с графом Литтоном из королевства Реэстис, вы наверняка его знаете». «Это действительно так, господин Александр», — не спорил Санц. «Как тяжело это было, сложнее, чем мы думали. Очень плохо показали себя войска Реэстиза, кроме графской свиты. Все легли костьми с Заастиями. Заасти — очень сильный враг. Но, как я знаю, вы с ними справились. Говорят, ваши люди убили 2000 Заастий. Брешут, ваше сиятельство», — фельдмаршал помотал головой. «Только 800, и еще больше 1000 самых разнообразных нелюдей всех возможных видов. А сколько вас было?» «Чуть меньше 200». Александр пожал плечами. «Не очень много, но с нами были мифриловые авантюристы. Они неплохо нам тогда помогли. И все же, нелюди при их численном преимуществе. Слабо верится», — вмешался Рандальс. «Да большинство из них было полнейшим сбродом, а мы еще и оборонялись», — фельдмаршал вздохнул. «Если бы не их магия невидимости, с которой они смогли выйти к нам почти в упор, вообще почти потерь не понесли бы. Но я не самый большой борец с нелюдьми, хотя и перебил их предостаточно. Я слышал, что вы воюете только в дальнем бою. Разве можно добиться такой славы только в дальнем бою?» — иронизировал Рандальс. «Не совсем только. Мои люди могут принять ближний бой, но мы не носим ни брони, ни длинных копий и мечей. Поэтому мы и редко вынуждены сталкиваться лицом к лицу с неприятелем. А если он прорвется в упор?» — интересовался Санц. «Расстреляем его в упор», — фельдмаршал вздохнул. «Мы делаем все, чтобы не допустить рукопашной схватки, или довести врага до такого состояния, что даже без копий и мечей его можно будет одолеть. О вашем магическом оружии ходит много слухов», — Домингес улыбнулся. «Не удивлен. Вряд ли много кто видел хоть что-то подобное. Видите ли, в наши дни такое оружие – большая редкость. Оно весьма разрушительно, особенно в боях против безбожников и нелюдей». «Значит, интересовался Домингес, ваше оружие – это артефакты прошлых эпох?» «Не совсем», – фельдмаршал покачал головой. «Но да, по крайней мере здесь никто не сможет повторить такое оружие. Невероятно. Скажите, господин Александр», продолжал спрашивать Санц, «а что вы сделали с полулюдьми без оружия на холмах Абелион?» Фельдмаршал впал в ступор от такого вопроса. «В каком смысле? Как вы с ними обошлись? Убили всех, конечно». Фельдмаршал с удивлением посмотрел на виконта. «Какая разница, держат они оружие или нет?» «Как похвально», виконт горько улыбнулся и отпил вина. Фельдмаршал интуитивно повторил действие и также приложился к бокалу. «Простите, Александр решил уточнить у собеседников. Неужели вы могли ожидать какой-то иной ответ? Как бы вам сказать?» Санц замешкал. «Домингес, с ним. Что происходит?» У фельдмаршала появились странные опасения на этот счет. «Наша королева», — вмешался Рандальс. «Ее величество, подправил виконт. Да, ее величество святая королева Калка имеет несколько отличные воззрения. Что? Фельдмаршал не понял, совершенно не понял. Иные воззрения, Александр был очень смущен. Закабаление, да, наверное, так. Простите, я не видел здесь рабов нелюдей, решил принять единственную разумную версию фельдмаршал. Неудивительно, этот никчемный скот даже на такое не годится. Ее величеству стоит откинуть такие идеи. Гораздо проще просто убить не человека. Вы не поняли, господин Александр, Домингес вздохнул. Набравшись с духом, виконт заявил то, что повергло генерала в шок. Ее величество решительно против убийства безоружных полулюдей. Редко фельдмаршал чувствовал себя так, как в тот момент. Настоящая бездна разочарования, удивления, непонимания. Простите, я, должно быть, ослышался, после долгих колебаний решил переспросить Александр. Против чего настроено ее величество? Против убийства безоружных полулюдей, медленно и осторожно, с определенной грустью в голосе повторил Санц. Фельдмаршал молчал несколько минут, в голове была настоящая пустота. Затем он резко опрокинул в себя весь бокал вина и заявил: «Это возмутительно, будьте сдержаннее, господин Александр», — призвал Домингес. «Но вы совершенно правы», — согласился Рандальс. «Такие взгляды у человека на троне Святого Королевства, это весьма странно. Нет, я скажу, все, что я думаю, честно. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этом зале отупел. Простите», — Санц удивился такому напору от Александра. «Лидер государства, воюющего годами с дикими нечеловеческими полчищами людоедов, не хочет уничтожить их всех, еще и смотрит на то, вооружены они или нет. Это звучит как бред, горячечный бред, которого не может быть. Скажите, пожалуйста, что вы шутите?» Виконт вздохнул. «Понимаете», — вмешался Домингес, — «то, что сказал виконт Санц, чистая правда. Все именно так и есть». Фельдмаршал выдавил что-то вроде: «Просто, ебаный блядь», простоял с абсолютно нечитаемым выражением лица секунд 10 и сказал: «Если позволите, я удалюсь. Мне нужно обдумать такую информацию. Сами понимаете, это не так легко». «Да, конечно, господин Александр», — ответил виконт. «Если вам так угодно». Фельдмаршал распрощался с дворянами и быстрым шагом отправился назад, к своим офицерам, которые все еще обсуждали, как правильно учить подчиненных шагистике. В принципе, наверное, желание замучить личный состав любыми возможными путями – это то, в чем могли сойтись совершенно любые, самые разные офицеры в вермахте. Это то, что их всех объединяло. Майор фон Штибер с явно читаемым в глазах вопросом встречал своего командира. Он один воздерживался пока от бурного обсуждения обучения печатанию шага и стрельбе и ждал своего начальника. Александр передал ближайшей сновавшей туда-сюда служанке опустевший бокал с вином, схватил новый и опять запрокинул его весь залпом. «Так, теперь лучше». Александр вновь передал бокал служанке и обратился к фон Штиберу. «Господин майор, удивительное дело». «Да, господин генерал-фельдмаршал». Фон Штибер с большим интересом приготовился слушать какую-нибудь великолепную историю. «Представляете, оказывается, королева страны, в которой мы сейчас находимся, не хочет убивать всех местных нелюдей». «Что?» Майор ожидал многого, но не такого откровения. Бровь поползла куда-то вверх. «Вот у меня такая же реакция была. Но вы же говорили, что они тут воюют с этими монстрами тут целыми веками и твердо верят в своих языческих богов. Вот в том-то и дело, что все это так, а все равно это особо почему-то считает, что если у нечеловека нет оружия или если он ребенок, то убивать его не надо. Чушь же полная». «Правда, чушь», — фон Штибер согласился. «Женщина может взять в руки оружие за мужа, ребенок может вырасти. Меня не было с вами, когда вы воевали на холмах Абелион, но, как говорят, преступления нелюдей налицо, нет и не может быть им прощения». «Да, именно». Фельдмаршал внутренне радовался тому, что вернулся к людям, которые вполне его понимают. «Щадить этих людоедов-дикарей, это ведь даже звучит совершенно глупо». Тут, к удивлению Александра, через полуминутную паузу фон Штибер решил перевести тему. «Господин генерал-фельдмаршал, если позволите, я хотел бы кое-что спросить». «Конечно, господин майор». Фельдмаршал заинтересованно посмотрел на собеседника. «Отчего вы решили дать рядовым и унтер-офицерам отдохнуть, еще и так долго? Было бы, Пожалуй, лучше, если бы они бы еще отработали строевой шаг. У наших бойцов плоховаты некоторые приемы. Александр едва сдержался от того, чтобы приложиться рукой ко лбу. Прусская традиция совершенно беспощадна, думалось ему. Господин майор, мы только недавно приняли участие в бою с просто каким-то неисчислимым полчищем инфернальных демонов. Погибло много бойцов. Наши люди заслужили отдых. Фельдмаршал посмотрел в глаза собеседнику и увидел там полное отсутствие понимания. Интересно, это от того, что я назвал солдат людьми, или от того, что сказал, что они могут заслужить хоть что-то кроме нарядов и ругани унтер-офицера? Пронеслась в голове догадка. Тогда Александр решил немного переиграть аргументацию. В конечном счете, необходима профилактика их усталости, в том числе таким отдохновением. Это жизненно необходимо, чтобы солдаты были готовы по приказу умереть за величие Германии. Ведь отдохнувший солдат делает это с большей радостью, чем уставший и сломленный. Вы совершенно правы, господин генерал-фельдмаршал. Тут-то, наконец-то, фон Штибер преисполнился пониманием. Я вас понял. Извините, что сам не смог обнаружить пользу вашей задумки. Александр усилием воли удержался от того, чтобы закатить глаза. Ход мышления собственных офицеров был совершенно для него невероятен. Как бы то ни было, немцам дали почти 5 минут покоя. Но тут случилось вновь то, чего генерал-фельдмаршал не ожидал. К нему подошла дочь Домингеза, Риннер, с двумя своими подругами и попросила его познакомить с его офицерами. «Господа», он развернулся и по-немецки обратился к подчиненными, «тут есть кто-то неженатый?»